сегодня со мной. Я слышу твое молчание. Я все знаю. Помоги, помоги, я солдат твоей любви. Как мне быть, подскажи, я не знаю. Помоги, помоги, это армия судьбы. Навсегда нас с тобой разлучает. Разлучает. Разлучает.